Глава 9. Ходуном ходит Ладога, давно уж нет в ней покоя. Купцы, что от Эльмени приходят, все тоже говорят, мол, хоть и погнали варягов, свара меж собой идет, не могут решить, кто главнее. Подрядились славяне даже на стороне власти искать, мол, пусть придет кто, да порядок наведет. Поахали ладожане, наряд оно, конечно, хорошо, только как-то чужой повернет. «Может, так, что и в рабах у него окажемся?» Спрашивают купца. «А про кого, говорят, кого звать-то?» Не знает тот, мол, и про степняков речь вели, и про других, и про норманов тоже. Чуют ладожане, что скоро и им придется для себя решать, под кого голову преклонить. Мало того, вернулись в Ладогу купцы, что по воде уходили далеко, обнаружили свои дома и амбары сгоревшими, ругались на тех, кто пожар затеял. Только как узнаешь, кто, если весь город горел? Снова собрались ладожане, в который раз уже снова речи зазвучали разные. Охрима, что к свеям ходил с тремя лодьями, да товару много привез, стал говорить, что не надобно было с норманами ссориться. Как теперь за море ходить? Норманы не простят, что их людей побили, да и дань не платят. Ответил ему Алекса, напомнил, что не просто так от дани отказались, да и норманов побили, тоже за дело. Ладога всем гостям рада, а таким, которые власть над ней берут, нет. Но купцы свое гнут. Негоже с норманами ссориться. Прийти могут в любой день, все разорят, защитить некому. Слово купеческое тяжелое, им все обязаны. Ладога гостями живет. Не будут лодьи да другие суда ходить, захереет город. Товары здесь сделаны и вывозить надобно. Не только для себя ладожане трудятся, да и каждый двор на торжище завязан. Город торжищем богат, а купцы в нем силу великую имеют. Купцов и гюрята поддержал, лучше уж варягам дань снова платить, чем разорену быть. А за ним и Наум, у которого дом хоть и сгорел, а товару в лодьях, успевших от берега отойти, много осталось. И другие, кто побогаче, кому важно, чтоб снова торг в Ладоге знатный был, а при варягах или при ком другом, неважно. Мало того, напомнили гостомыслово слово, какое перед смертью сказано, звать к себе на княжение его внука, от дочери Умилы рожденного, Гераудом кличут, и во Фрисландии с отцом, норманским князем, живет. А все одно, в Ладоге вольница, ладожан просто так ничего сделать не заставишь. Ничего не решили и в этот раз. Но на следующий день заметил Алекса, что то один, то другой ладожанин стал к Охриме или к Науму заходить, вроде как по делу, только выходят из их дворов и от чего-то затылок чешут. Не вышло у купцов, да тех, кто с ними, насколько мужиков взять, решили потихоньку, по одному. Вскоре подтвердились думы Алексова, снова созвали ладожане вече, снова стали говорить про норманов, да про наряд для Ладоги стали. Мол, славяне решили себе со стороны князя взять, а мы что же? Алекса поинтересовался у Охримы. «И кого же? Уж не норманов ли?» «А хоть бы и их!» – окрысился на него купец. «Все порядку поболе будет, не станут дворы гореть!» «Это каких норманов? Каких мы прогнали, пока ты за море ходил?» Загудели мужики. Понял и Охрима, что худо им дело закончиться может, стал уговаривать. «Вы что, мужики, не слушайте вы его! Он разве что путное скажет. Не о тех норманах речь ведем, мало ли их за морем. Там тоже разные люди есть. Главное, чтоб сильным конунг был, чтоб у него дружина крепкая была, от любой напасти защитить могла». Алексу угомонить тяжело. «А от тех защитников кто нас защищать станет? Не ты ли? А то эта сильная дружина, как волк среди овец, порядок наводить будет». Смеются мужики, только, видно, взяли их чем-то купцы да богатей. Бороды мнут, а Алексу особо не поддерживают. Чует он, что пересилили его купцы. И Серко за полу дергает, чтоб перестал. Видно же, что заранее все решено. Но удержаться не смог. «Так чего же за морем-то правда искать? Может, лучше вон в Изборск податься за ней?» «Там сами ее на стороне ищут. К варягам надобно!» Зашумели ладожане. Кто про варягов кричит, кто про своих славян. Только снова Наум напомнил, что и славяне не могут сами справиться. У них спор идет про то, кто главнее, да кому правду держать. Тут уж Серко не выдержал, вступился. «Не славяне спорят, А вот такие, как вы с Сохримой, у кого серебра да злата много. Людям что спорить? Не обижал бы никто, да с погодой везло. Так нам и никакой власти не надо. Охрима с трудом перекрыл своим зычным басом шум, который поднялся в ответ на слова Серка. Понятно, что соглашались мужики, те, которые спины гнули на пашне, да на покосе, да в кузне, да лодьи загружая и разгружая. Ты, Серко, умен, да не больно. Князь для того и нужен, чтоб не обижали. А с погодой это никто не властен, разве что бог вон твой. Побелел Серко, глаза злые стали. Ты моего бога не тронь, он тебе не подвластен. И так зло это сказал, что даже отшатнулись от него те, кто рядом стоял. Наступила тишина. Не успел Охрима ответить, как на ум уж снова людей наставляет. Повернулся Серко уходить, только остановил его Алекса. Чего ж ты, кузнец, торопишься? Надо до конца стоять. До какого конца? Не то не ясно, что Норманов позовут. А пусть позовут, только смотря каких. Таких, какие у нас были, плохо. Давай биться, чтоб других звали. Удивился Серко, но остался. И правда, зашумел Алекса снова, мол, хорошо, согласно варягов звать, только не тех, кто уже был, других надобно. Не ожидали такого поворота Охрима и те, кто с ним. Вроде и поддерживает их Алекса, а что-то не верится, что сдался. Стали говорить, кого бы пригласить, чтоб и силен был, и ладожан в рабство не загнал. Тут Серко снова голос подал. А и надобно их на время звать, а не насовсем. Сразу раздались голоса. «Правильно! Определить время, на какое придут, а после, чтобы ушли без принуждения!» Засомневался Алекса, что без принуждения уйти могут. Только решил, что ладожане и принудить смогут. Тоже закричал, чтобы еще и не ближние варяги были. Долго рядили ладожане, до хрипоты спорили, а выбрали того, о ком и думать не собирались – варяжского конунга Рюрика. Решили к нему послов отправить, пока еще лед не встал. Крутил головой Серко, не мог вспомнить, откуда он это имя слышал. Да делать нечего. Решила Ладога свою участь. Как стали выбирать, кого послать, так Алекса промеж остальных и Серка выкрикнул. Поддержали его ладожане, помнили, как кузнец, рук и спины не жалея, им помогал. Серко сначала сопротивлялся, но Алекса и другие его успокоили, что если об Радоге с детем беспокоиться, то зря, поддержат. Все сделают, что надо. Пусть плывет к варягам от ладожан. Отказаться бы. Да сплоховал Серко, согласно кивнул. Пришел домой мрачнее тучи грозовой. Стал рассказывать, что ладожане удумали, чем все кончилось. Обмерла Радога. И варягов страшно, и Серко уедет надолго. Как жить? Успокаивает ее Серко, а у самого кошки на душе скребут. Но вернуть уж ничего нельзя. Стал собираться, через 2 дня решили плыть. Лодии Охрима дал. Правда, выгодно это. Он и товара туда нагрузил доверху. Алекса насоветовал Серку ничего купцам не отдавать. Мол, у Свеев сам продаст. Хоть и все сразу там кому отдаст, тоже выгоднее будет. Правильно подсказал. Очень уж обхаживал Серка на ум, чтоб не связывался с торговлей. Мол, дело это сложное, убытку много может быть. «Чего же ты сам занимаешься?» – поинтересовался Серко. «Да я так, по привычке!» – затянул свою песню на ум. «Только Серка не обманешь, смеется. Ну, может, и я привыкну». Маялся Серко, маялся, потом вдруг позвал с собой Радугу, а Зорине в доме оставил. Привел женщину в хлев, где лошадь стояла, показал спрятанный большой короб. Как открыл его, у Радуги глаза разбежались. Там полно безделок, одна лучше другой. Такие и купцам Серко не всегда давал. «Смотри, Радога, ежели не вернусь через 2 года, бери отсюда безделки да продавай купцам. Будет на что вам с Зоринем жить. Только не давай все сразу, чтоб не поняли, что у тебя много есть, и цену не сбили». Обещала Радога. А Серко еще одно место показал. Наказал запомнить, если лихо придет. Там горшок с монетами закопан, чтоб раскопала. Как отбыли ладожане с посольством к варягам, на следующее утро вдруг началась осень мокрая. До тех пор стояло загляденье, все желтое да красное, лист огнем на деревьях горел, сухо, тепло. А тут сразу меж темным небом и темной землицей повисли полосы дождя. Волхов тоже потемнел и воды прибавил, начал из берегов лезть. Ладожка воды остановила, с берега на берег и не переберешься. Знали ладожане, что это значит? Ветер волну с моря в небо погнал, воду обратно разворачивает, а то, что вниз течет, не принимает. Такое каждую осень бывало. Все бы ничего, привычно, да только не успело посольство и из Нева выбраться, а в такое время озеро опасное. Заныло сердце у всех, чьи мужики ушли к варягам. Замокрело все вокруг, малейшие выбоинки да ямки водой до краев наполнились, поналивались. Только не как весной весело и радостно, а темно и тревожно, словно в ожидании чего-то длинного и тяжелого. Наступила пора полной оторванности от всего мира. И действительно, теперь до самых морозов ни Волховом не пройдешь, ни по земле не доберешься. Развезло окончательно все вокруг. Тоскливо в Ладоге поздней осенью. Не видно разноцветных парусов на реке, не красуются своими задранными носами лодьи, проходящие мимо или пристающие к берегу. Не слышно голосов на торжище. И то погорело все, одни головешки и от торжища остались. Под дождем еще страшнее все кажется. Четыре уцелевших дома далеко друг от дружки стоят. Ковни темнеют. Да новый большой дом, что Алексей да остальными в договор выстроен на зиму, быстро потемнел под небесной слякотью. У Гюрята чуть получше, но все одно. Не та Ладога. Серко Радогу с Зориным в хорошем доме, крепком оставил. Только дров маловато. Бережет их Радога пока. Да почаще с сыном за валежником в лес ходит. Одно плохо. Рядом валежник выбрали, а далеко ходить страшновато. Медведи еще не все спать улеглись. Есть те, которые берлоги не нашли. Да волки стали голос подавать. Что дальше делать, и не знает Радога. Но выход быстро нашелся. Алексей с семьей и жить негде оказалось. И одеться не во что, все сгорело. Тогда и позвала их Радога к себе. Вернее, к Серку в дом. Алексей стали сначала отказывались, но потом согласились. Вместе в тяжелую годину легче. Дому хозяин нужен. Не то и в крепкой избе без дров замерзнуть можно. Так и зажили вместе. Всем легче и всем веселее.